Глава пятая. «Красивая зараза!» Никита, скинув кроссовки, сразу прошел на кухню. Достал из холодильника бутылку с водой и плеснул себе на дно стакана. Выпил, не поморщившись, после чего уперся ладонями в край столешницы кухонного гарнитура и недобро усмехнулся. Что ему обещали? Спокойствие и свежий воздух, тишину, сельский релакс. Пусть городок и не тянул на село, здесь реально тихо и спокойно. Первые дни бабушки-соседки активно интересовались, кто он такой, насколько пожаловал и почему поселился в доме Абрамовых. Сначала он шутливо отбивался, не желая никого обидеть. Когда милые, на первый взгляд, женщины начали проявлять больше интерес, пришлось несколько раз поставить их на место. С одной даже умудрился почти поругаться, захлопнув дверь прямо перед любопытным носом. И лишь потом Никита вспомнил, что бабушки 60+, опаснейшие женщины. Это же как раз те самые бабушки у подъезда, только в другой вариации. Поэтому он ждал, когда на него обрушится их праведный гнев. Проходил день, второй, ничего. Зато появилась она. Это сексуальная блондиночка с глазами цвета шоколада. Разве у блондинок могут быть такие глаза? Или Никите показалось, и восприятие подвело его? Он нахмурился. Ему это надо? Думать, какие у нее глаза? Глаза как глаза. Ему-то что? «Некит, слушай, давай мы тебе девочку хорошенькую пришлем. На недельку-другую, покладистую, милую, неговорливую. Будет работать язычком лишь в нужном направлении. Что скажешь?» Слова Стаса всплыли в голове. Он отказался. «Не нужна ему тут покладистая и милая девочка. Пока точно». Или он так думал, пока не увидел голенькую блондиночку, на которую у него мгновенно встал. Нормальная реакция нормального мужика на красивую голенькую девочку. Ничего тут странного нет. Он, кстати, тоже хорош. А если бы вместо блондиночки из соседской бани вышла Антонина Васильевна, единственная адекватная соседка? Никита усмехнулся. Чего доброго, с бабулькой случился бы инфаркт. Хотя сомнительно. Антонина Васильевна – женщина боевая, с юмором. Никита, когда еще селился в дом, обратил внимание, как странно расположены бани, и забора нет. К чему бы это? Между соседями ранее были настолько дружеские отношения, что они снесли территориальное ограждение, чтобы беспрепятственно ходить друг к другу в гости. Или тут другое было? Не просто дружба, нечто попикантнее. Его мало интересовало, кто как жил. Но блондиночка с чертовски сексуальной фигуркой взбудоражила. И что делать? В холодный душ или вспомнить голодные армейские будни, когда лучшим товарищем была правая рука? Он даже посмотрел на нее. На ладони тоже наблюдались мозоли, но от турника. Последние недели Никита усиленно занимался спортом, чтобы вернуть прежнюю форму. Профессиональным спортсменом ему стать не удалось, о чем он не жалел. Спорт любил и очень уважал. Никита скинул футболку и прошел к столу. Был вариант немного поработать или все-таки сначала в душ. Он посмотрел на часы, что размещались на духовом шкафчике. Был вариант позвонить парням и устроить нагоняй. Неужели эти два столопа придумали целую комбинацию? Вспомнив их лихие годы на срочке, вполне могут устроить и не такое, особенно Стас. Если что-то втемяшил себе в голову, пиши пропало, упертый как баран. Хотя кличут его все за глаза носорогом, да и не за глаза тоже. Вот он вполне мог нанять блондиночку, снять ей дом. А куда дел Антонину Васильевну? Еще утром женщина приветливо махала ему рукой. Похер. Никита провел рукой по коротким волосам. Что имеем, от того и будем отталкиваться. Он сегодня не собирался на прогулку. Вышел покурить. Никогда особо не увлекался никотином, а после возвращения на родину сорвался. Жахал первые дни, как паровоз. По две пачки выкуривал. Потом, очнувшись и немного адаптировавшись, начал снижать дозу. Он не был приверженцем ЗОЖ, но предпочитал все-таки от сигарет воздерживаться. Удалось сократить до 3 штук в день. Затягиваясь, Никита стоял на крыльце, когда увидел, как дверь соседского дома открывается, и оттуда выпархивает блондиночка. «Так...» Сердце в груди ёкнуло помимо воли. Барданов рад бы остаться невозмутимым, да не получилось. И куда соседка, виляя попой, направилась? Решила, раз с ним не вышло, порезвиться в ином месте? Затушив сигарету, Никита направился за ней. Он умел быть незаметным. Парни в Африке научили. Кто бы сказал, что здесь, в России-матушке, ему тоже пригодятся эти навыки, не поверил бы. Хотя нет, поверил бы. Просто старался пока о подобном не думать. В конечном итоге Барданов оказался прав. Соседка навеляла попой внимание молодняка, и те хищным взглядом проводили ее. Пришлось вмешаться, соответственно, начинать разговор. Как интересно складывается жизнь. Какой-то год с небольшим, а насколько изменился он сам, что даже общение с красивой девочкой у него вызывало подозрение. Накрутил себя так, мама, не горюй. Но уж слишком ладно складывалось все. Ну, парни, не мытьем так катаньем, значит, да? Он, конечно, не железный и сдастся, тут без вариантов. Да и голодный он, чего уж. Он по возвращении не только жахал сигареты, пил водку, но и девочек трахал. Много. Потом притормозил, потому что пора было приходить в себя и начинать жить заново. Пока получалось вроде бы неплохо. Интересно, сколько бабла дали блондиночке и Антонине Васильевне? Он мог предположить, что она ее внучка или дальняя родственница, но нет. Никита общался с женщиной, и та ни разу не сказала, что у нее есть лапочка-внучка. Быть такого не могло, чтобы женщина в возрасте, при общении с молодым мужиком, не выдала подобную информацию. Так что, ладно, разберется. В конце концов, блондиночка ему зашла, манящая такая. Никита усмехнулся повторно, когда вспомнил их встречу. Он знатно охренел, когда стер с лица воду и увидел застывшую полуголую девицу в нескольких шагах от себя. Первое, что бросилось в глаза, — ее лицо, розовое, приятное. Где-то внутри засвербело от неожиданности и интереса. А уж когда полетело полотенце вниз, он впечатлился. Красивая у него соседка оказалась, очень. Грудь небольшая, высокая. Жаль, не успел рассмотреть цвет сосков. Глазами в талию впился, потом и в бедра. То, что между ними находилось, тоже оценил. У Никиты сработал рефлекс. Шагнул вперед, желая продолжения. Какого? Разобрались бы по ходу действий. Основной инстинкт вышел на первый план. Все остальное покатилось по одной матушке. Дыхание сперло в забу, в паху потяжелело. Хорошо, что девчонка сбежала. Или это отвлекающий маневр был. Хрен разберешь. Понятное дело, что им стоять, в чем мамки родили, посреди огородов не айс было. Но эта зараза основательно в голову залезла, забралась. Когда он девок трахал в пьяном угаре, не помнил ни лиц, ни имен. Сбрасывал годовое напряжение. Некое отчаяние, подпитываемое злостью. А каким ему быть от предательства и того, что случилось? Никита снова посмотрел на бутылку, взял ее и убрал в холодильник. Не успел сделать шаг в сторону, как раздался звонок в дверь. Брови медленно взметнулись кверху. Почему он точно знал, кого увидит? Качнув головой, он направился к крыльцу. Вот настырная же. Неужели не понимает, что нарывается? Конкретно же нарывается. Или послать всех к черту и махнуть рукой? Что там парни говорили? Покладистая и неговорливая? А может, еще и готовить умеет? И смысл тогда платить за две хаты? К нему и переберется. Никита спустился с крыльца и открыл дверь. Так и есть, соседка. И, млять, в пижаме. Нормально, да? Благо, что пижама адекватная оказалась, со штанами и с кофтой, а не шортики-маечка. Зато глаза огроменные, распахнутые. Никита с досадой подметил, что снова не удается рассмотреть их цвет. В таких точно можно утонуть. «И что же, девочка, тебе спокойно не живется? Красивая же, молодая. Нет, все хотят быстрых денег». Ножки раздвинула, язычком поработала и пошла дальше гулять, радоваться жизни. Никита не спешил начинать разговор. Выжидающе посмотрел на гостью. Та явно нервничала. Еще бы. Явиться к незнакомому мужику на ночь глядя, в бельишке для сна. Он тоже хорош. Вышел без футболки. Неприлично, но как есть. В гости он никого не звал. Девушка немного подалась корпусом вперед, потом нахмурилась, прокашлялась и быстро заговорила. «Извините, что я к вам вот так нагрянула, без приглашения. Понимаете, уба...» — она снова кашлянула. «У меня есть кот, Буслав, домашний, и каким-то образом он сбежал. Мне найти его надо». Более нелепой причины Никита еще не слышал. «Котенок или кот?» «Кот», — решительно уточнила девушка и добавила. «Я Алевтина, но все зовут меня Алей». «Никита», — растягивая гласные, сказал он, задерживая взгляд на лице девушки. Она производила двоякое впечатление, отводила глаза и не уходила. Настырно стояла в пижаме и несла милейшую чушь, на которую он, по классике жанра, должен повестись. Выбор за ним. Мужики его не поймут. Ладная девочка сама в руки идет. И явно не из прожженных. Что ему терять? Спокойствие? А так ли он спокойно спит по ночам? «Говоришь, кот домашний?» «Да», — быстро подтвердила Аля. «Помогите, пожалуйста». «Ладно. И где искать будем?» «Я видела, как он бежал к вам в огород». «Хм... «Ну, пошли тогда в огород». Он сделал шаг навстречу, она поспешно назад. «А вы можете одеться? Оденьтесь, пожалуйста», — пробормотала Аля, поспешно отводя взгляд от его груди. Никите даже забавно стало. «Смущается? Что-то слабо верится. Скорее играет выбранную роль, придерживаясь ранее обдуманного плана. Он не против, ради бога». Вернувшись в дом, Никита схватил футболку, натянул ее и поймал себя на том, что улыбается.